Как элегантно противостоять начальству? У каждого гражданина по Конституции есть право нас критиковать. Но наше право решать, принимать критику или нет. Ну как вы посмели не соответствовать чужим ожиданиям? А разве им вообще можно соответствовать? Во-первых, вы их не знаете. Во-вторых, они, скорее всего, мифологичны. В-третьих, вы не обязаны им соответствовать. Отсюда вывод. Спокойствие и только спокойствие. На лающую собаку мы не обижаемся, а обходим или придумываем отвлечение. Кто вас может обвинять? Требовательные супруги, представители контролирующих органов власти, ГАИ, налоговой инспекции, пожарных органов, милиции и прочее, родное начальство, коллеги и друзья. Таблетки от страха перед вышестоящими. Чтобы войти в кабинет начальника, подчас нужно не меньше мужества, чем и в клетку с тигром. Для поддержания собственного мужества нами разработаны таблетки от страха перед начальством. Они выпускаются в виде заклинаний двух типов – А и Б. Проговаривать про себя несколько раз в день и дополнительно идя на ковер. Я к начальству, важному заказчику, чиновнику-бюрократу. А. Заклинание – неправда. Первое. Неправда, что я неисправимый, неисправимая, мятежник, мятежница и тупица. Второе. Неправда, что все люди, облеченные властью, извращенные тираны. Наверняка я останусь живым, живой, и меня не четвертуют. Б. Заклинание «я понимаю». Я понимаю, что, первое, мой босс время от времени жаждет крови, сегодня именно такой день. Второе. Мой босс таков, какой он есть, то есть аллигатор, и никогда не станет вегетарианцем. Третье. Мой босс желал бы видеть во мне Нобелевского лауреата, предпочитающего работать на ставке уборщицы, и поэтому я иногда его разочаровываю. Четвертое. Мне крупно повезло, ибо только такие тираны – отличные тренажеры для моей выдержки и стойкости. Идеал – это всего лишь манера брюзжать, как сказал французский поэт и философ Поль Валери. Главное лекарство против крика – снисходительность. Крик шефу удовольствия не доставляет, иногда даже страшно. Кто знает, какие последствия грядут за этим. И работу можно потерять, и премию, да и перед коллегами неудобно. Подлинный страх туманит голову. Разворачиваем ситуации в другую сторону. Любой крик – это крик сос, крик боли. Это извержение вулкана, накопившейся его отрицательной энергии. Не вы причина всей этой боли, вы всего лишь повод. Начальник кричит либо из-за своих проблем, но это его проблемы, а не ваши, либо из-за того, что ждет от вас большего. Насилие применяют те, кто сам отравлен гневом или страхом, так что им можно и посочувствовать. Вывод. Нападающих либо жалейте из-за их невыдержанности, чрезмерной должномании или амбициозности, либо спокойно и элегантно противодействуйте. Повода расстраиваться самому нет никакого. Опасность – это зверь, которого воображение превращает в чудовище. Брань – это языковые помои. Защита от них проста. Просто не принимайте, пусть летят в сторону. Представьте нападающего как тигра в зоопарке, и его власть над вами закончилась. Потом, когда успокоиться можно, уточнить, что он имеет в виду, согласиться внешне, чтобы успокоился окончательно. Напомнить, что только святые и мертвые не ошибаются, а вы пока живой. Спросить, как можно исправить содеянное. Но, к сожалению, люди чаще всего оправдываются или ответно нападают по принципу «сам дурак». А при таких вариантах любой агрессор звереет еще больше. И еще, начиная день, помни, гнев, злость, обида – это шаг к смерти. Гнев, злость, обида – это яд и пистолет, которым отстреливаем самого себя. Раздражение – это едкая кислота, которая брызжет на окружающих, но разъедает собственный сосуд. Злиться – значит делать самому себе харакири. Себя, конечно, можно не любить, но не настолько же. Равнодушие к обидчикам или неприятным людям равносильно нулю. Но нуль намного лучше минусов, не так ли? Вежливость, как абстрактная доброжелательность, намного лучше и благородней по сравнению с психологическими булыжниками. Единственный человек, который может нас обидеть, смотрит на нас в зеркале. Рецепты. Формулы самовнушения в качестве таблеток. Первое. Крик – это сигнал боли. Любой крик – это извержение вулкана накопившейся отрицательной энергии. Гнев сродни гриппу. Порядочные люди сочувствуют больным и прощают им слабости. Вторая. Долой манию величия. Не я причина этой боли, я всего лишь повод, так что манией величия я не страдаю. Третье. Вероятно, в меня еще верят, раз ругают. Камни бросают только в плодоносящие деревья. Убогих даже садисты не трогают. Четвертое. Смерть мне точно не грозит. Крик — это не пистолет. Наверняка останусь живой. Пятое. Брань — это языковые помои. Я ими брезгую и не принимаю, пусть летят в сторону. Шестая. Измени картинку. Представляю нападающего как человека, который размахивает бумажным мечом, и я уже не в его власти. Седьмая. Любить себя. Пока вас волнует то, что думают о вас другие, вы в их власти. И надо помнить, что единственные, кто выслушивает ваши доводы в споре с женой, это ваши соседи. И можно доказать женщине, что она не права, но нельзя ее убедить в этом. Коллинз. Отсюда вывод, зачем пытаться. И все же некоторые советы для джентльмена пригодятся. Всегда дай выпустить пар. Говорить с вулканом, когда он извергается, не только опасно, но и энергетически затратно. Согласись, даже если обвиняют, что убил собственную бабушку. Извинись за причиненные неудобства и слезы, даже если она сама выгнала из дома. Раскайся и скажи, что готов пойти на эшафот. Вознеси молитву в ее честь и скажи, что прекраснее ее нет на свете. Больше ничего не нужно. Будь прощен, даже если это повторяется 5 раз в неделю. Все остальное, разумное, доброе, вечное, в семейных ссорах не работает. Не ищите разума там, где буйство чувств. В споре оба пытаются сказать последнее слово первыми. Последнее слово всегда остается за женщиной. Все, что потом скажет мужчина, будет началом нового спора. Мужчины всегда правы, а женщины никогда не ошибаются. Неужели вы хотите поколебать эти истины? Блажен, кто верует. Зачем пытаться изменить то, что устойчиво, как Гималай? Чтобы сохранить в семье мир, нужны любовь, терпение и, по крайней мере, 2 телевизора. Но если потом остался осадок, можно его соскоблить с души с помощью простых упражнений.